Возвращение. В забегаловке вокруг хмыря и учителя сразу образовалась теплая компания. Хмыря знали все, а учитель был оттуда. И это производило более сильное впечатление, чем возвращение из космоса. Оттуда, как всем известно, не возвращаются. И тут вдруг такое чудо. Сначала не верили, щупали бумаги, потом качали головами и говорили, что с учителя за такое везение причитается. В забегаловке просидели до закрытия. Прихватили еще полчаса, пока уборщица мыли пол. Потом побрели к ларьку. С некоторых пор, говорил учитель, я думаю только о прошлом. И ни о чем другом больше думать не могу. Страшно. И места себе не нахожу от того, что прожил не свою, а какую-то вроде бы чужую жизнь. Как будто идиот-режиссер подсунул мне совсем не ту, не мою роль. А переигрывать поздно. «Я тебя понимаю». «Понимаю», — сказал хмырь. «Со мной тоже такое бывает. Чувствую себя невинно осужденным на бессрочную серость, глупость, пошлость и все такое прочее. Вся наша жизнь ушла на то, чтобы обрести внутреннюю свободу», — сказал учитель. «Обрели. А что с ней делать? Мы вроде все знаем, все понимаем, не связаны никакими предрассудками. Ну и что? Годы? Я не хочу жить снова. Вот наш дом», — сказал хмырь, отжав фанеру в стенке ларька и забираясь внутрь. «Отдельная квартира, мечта рядового ебанца. Залезай, ночь перебьемся, а завтра что-нибудь придумаем. Я считаю, надо шарики подкатить к спекулянтке. Баба-во! И добрая, и оборотистая. Будешь жить, как у Христа за пазухой. Впрочем, если она не влипнет с этой ревизией». Так учитель обрел кров на первую ночь на свободе. И приснился ему сон. Ему приснилось, что он на самом деле на свободе.